Даже от патронуса больше неудобства, чем от твоего жалкого колдунства, глупый старик. Шиф прыжком приблизился к паникующему волшебнику и одним слитным движением отрубил тому руки, после чего немного понаблюдал, как африканец корчится от боли на земле, и мечтательно улыбнулся, стряхивая кровь с клинка. Я всегда считал Чомая идеальным ударом. Противник еще жив, но уже понимает, без рук он в полной власти победителя. О, этот сладкий привкус отчаяния и гнева. Присев на корточки, Палпатин издевательски посмотрел магу в глаза. Я же приказывал тебе остановиться, приказывал, а ты не послушался. Значит, сдохнешь на алтаре, как и все твои люди. Африканец потерял сознание, и Шиф подумал, что Катана все же не световой меч и прижигать раны не умеет. Поэтому стоит подлечить бедолагу, пока тот окончательно не истек кровью. Легкий удар молнии, поразивший обрубки рук, остановил кровотечение, и африканский колдун, очнувшись, завопил от боли. Выбрав из сотни тел на площади нужное количество волшебников, у которых были самые развитые источники магии, Палпатин превратил их в обычные спички и сложил в коробку. Следующим в карман отправился трансфигурированный старик вместе со своим посохом, в котором тоже ощущалось множество астральных чудовищ. Духи были крепко привязаны к артефакту и убежать никуда не могли. Попинав одного из оставшихся волшебников в тщетной попытке привести того в чувство, Палпатин хлестнул вокруг молнией, отчего негр подскочил и заорал. Шиф спокойно обрисовал ситуацию, назначил дикаря главным и приказал принести клятву верности Ричи, когда Блэкмор снова появится в поселении. Негр дрожал от остаточных разрядов и обильно потел. «Теперь ты и все твои люди будете работать на него», — посмотрел Палпатин в выпуклые черные глаза, чувствуя сильнейший ужас собеседника. «А иначе я снова приду в селение и заберу уже всех вас». Шиф отвернулся и, больше не тратя времени на колдуна, направился к подножью бархана, где был вкопан антиоперационный артефакт. Сегодняшняя прогулка вызвала у Палпатина чувство сытого удовлетворения. Вот бы и в Англии все решалось так просто. Он собирался немного пройтись по пустыне, чтобы полюбоваться пейзажами, так напоминающими ему Татуин во время бури. Применение черной магии на африканском континенте Международная конфедерация магов не контролировала, поэтому каких бы то ни было последствий сегодняшний бой не бывший ситх не опасался. Забрав артефакты, нагулявшись по песку, Палпатин отпарировал во Фритаун, чтобы сесть на самолет. Ему предстояло еще попутешествовать магловским способом, чтобы сбить со следа возможных ищеек. Назначенный главным африканец растормошил соплеменников, и вскоре все волшебники-вудуисты стояли на коленях, кланяясь в сторону пустыни, куда ушел Палпатин. «Это был барон Суббота, это он», — шептали маги, даже не пытаясь отряхивать с лиц горячий песок. Утихшая была буря вновь безжалостно ринулась отвоевывать пространство у человеческого поселения, но ни один из магов еще долго не мог заставить себя успокоиться. Барти Крауч-младший сидел в министерской ложе, с головы до ног укутанный в мантию-невидимку отца, и бездумно смотрел на поле для квиддича, ничего не замечая вокруг. Однако сквозь туман Империуса в голову бывшего пожирателя смерти настойчиво бились чужие мысли. Внезапно Барти ощутил, как в его разум, преодолевая отцовские чары, медленно, словно змея, проникает чья-то недобрая магия. «Я нашел тебя, мой верный слуга», — торжествующе прошипел в его голове холодный голос. «Господин», — тут же обрадованно вскрикнул Барти. К его счастью, в шуме стадиона вопли никто не услышал. «По воле магии между нами образовалась связь более прочная, чем раньше», — вновь прошипел Волдемарт. «Моя власть сильнее, чем Империус твоего отца. Вставай, трансгрессируй в сторону леса и жди меня на опушке. Мы скоро подойдем». Ощущение присутствия лорда пропало, но на грани чувствительности Краучу почудился злой голос повелителя. «Шевелись быстрее, хвост, а то прикажу Нагайне обглодать тебе ноги». Барти ощерился и волчьим взглядом осмотрелся по сторонам. Вокруг находились волшебники, некоторых он даже помнил. Рядом сидела эльфийка Винки, закрыв глаза и спрятав голову в руках. Домовушка боялась шума, высоты, посторонних, а они как раз находились на самом верху трибун, в богатой министерской ложе. «Винки не даст мне уйти, она выполняет приказ отца», — подумал Крауч-младший. Внезапно его глаза зацепились за волшебную палочку, которая торчала из кармана сидевшего впереди очкастого мальчишки. Барти стал плавно, дюйм за дюймом, наклоняться вперед, стараясь действовать как можно незаметнее, чтобы не привлечь к себе внимания домовушки. Гол. Ирландия забивает очередной мяч в кольца Болгарии, завопил комментатор, и почти вся министерская ложа вскочила на ноги, скандируя: «Ирландия! Ирландия!» Домовушка еще сильнее скорчилась в кресле, а Барти воспользовался моментом и выдернул палочку из заднего кармана штанов очкастого Ротозея. Мальчишка даже не удосужился наложить на одежду фиксирующие чары. Волшебная палочка просто торчала, словно перо из задницы петуха. «Глупое маленькое животное», — презрительно оскалился Крауч-младший, направляя палочку неудачника в сторону домовушки. Дождавшись еще одного крика толпы, он незаметно заколдовал венки и приказал той отпарировать вместе с ним на опушку леса. Очутившись на поляне, Барти с удовольствием вдохнул такой сладкий воздух свободы. Пахло хвоей, смолой и кровью. Из-за ближайшего дерева вышел крупный звероватый мужчина, в котором Крауч-младший признал главу общины оборотней Фенрира Сивого. На всякий случай выхватив палочку, Барти напряженно поздоровался. «Привет, не видел здесь никого?» «Ну почему же не видел?» — облизнулся вожак оборотней, сверкнув желтыми глазами. «Тут один стажер из Аврората не вовремя в лес отошел. Глупый щенок собирался нужду справить, а я был голоден». Метку дернуло болью, и Барти понял, что скоро увидит лорда. Фенрир тоже насторожился и посмотрел в сторону лесной чащи. «Пахнет крысой», — рыкнул оборотень. «Очень непростой крысой». Из темноты соткался невысокий толстый человечек, в котором Барти безошибочно узнал предателя. Когда в ставку лорда пришел неуверенный в себе гриффиндорец и предложил свою верность Волдеморту, именно Крауч-младший проводил Петтигрю к господину. Мало кто из пожирателей знал, что Питер принял метку. Сейчас больше всего Барти заинтересовал сверток, который толстяк держал на руках. Внезапно в голове Крауча раздался шипящий голос Волдеморта. «Тебе удалось уйти незаметно, Барти. Впрочем, я и не сомневался в твоих способностях, мой лорд», — восторженно выдохнул Крауч-младший, падая на колени. «Вы вернулись». Оборотень тоже поклонился, впрочем, оставшись стоять на ногах. «Я решил, что время пришло», — прошипел Волдеморт. «В этот раз пожиратели смерти не будут настолько милосердны, как раньше. Мы возьмем власть в свои руки и убьем Дамблдора. Милорд, может, переместимся в палатку моего отца? Там будет удобнее обсуждать ваши планы», — не поднимая головы, предложил Крауч-младший. Волдеморт милостиво согласился, и Барти немедленно заставил заколдованную домовушку перенести их всех в палатку отца. Венки выполнила приказ, и через мгновение они оказались возле шатра, внутреннее пространство которого было расширено магией до размеров небольшого особняка. Матч уже закончился, и с трибун потоком двигались люди в сторону палаточного городка. Ирландцы и англичане собирались праздновать победу, болельщики сборной Болгарии хотели выпить за будущее, в котором их команда выигрывает. В целом все окружающие вели себя мирно и нормально общались друг с другом. Праздничное настроение чемпионата мира не дало разгореться вражде между отдельными волшебниками. «Твой отец вернется в палатку», — нервно пропищал Петтигрю, дожидаясь, пока Крауч снимет защитные чары на входе. «Нет, он с аврорами будет следить за порядком всю ночь», — хмыкнул Барти. «Надо же всем показать, какой он ответственный работник. Все еще надеется стать министром, Мордридов упырь. Мы отомстим ему», — прошипел из свертка Волдеморт. «Ты еще насладишься его беспомощностью, Барти, вот увидишь». «Спасибо, мой лорд», — снова упал на колени Крауч-младший, но потом с неудовольствием понял, что склонился перед Петтигрю. Он резко вскочил и взмахом палочки наколдовал трон посреди комнаты, на который предложил усадить лорда. «Видите, друзья мои, в каком ужасном состоянии я вынужден теперь находиться благодаря Гарри Поттеру», — зло прошипел закутанный в тряпки уродливый младенец, вольготно расположившись на кресле. Его кожа цвета мяса лоснилась в отблесках магических светильников. Маленькие змеиные глазки зашарили по лицам, но не в волшебниках, ни в оборотне Волдеморт не заметил ни тени презрения или отвращения. Все слуги чувствовали силу повелителя, не обращая внимания на уродливую внешность. «Вначале мы поживем в твоем доме, Барти», — довольно прошипел Волдеморт. «А ты, Фенрир, отправишься готовить стаи будущих егерей из подходящих магов. И пошли кого-нибудь из своих к великанам и остальным волшебным существам. Я обещал оборотням равноправие с волшебниками и добьюсь этого. Вы сможете убивать столько маглов, сколько захотите. Скоро мы вернем их обратно в пещеры. Тогда, с вашего позволения, я немедленно этим займусь, милорд», — рыкнул Фенрир. «Не хочу терять время». Волдеморт только кивнул, и Сивый тут же покинул палатку, собираясь разнести радостную весть по всем поселениям магических народов. «Наших прежних друзей мы тревожить не будем, пока я не верну тело», – прошипел Вальдемарт на незаданный вопрос Питера. «Не волнуйся, Хвост, я не забыл свое обещание. Как только мы окажемся в безопасном месте, я почищу твой разум, как и говорил. Мой лорд, можно я убью отца, когда тот вернется домой?» Яростно сверкнул глазами Крауч-младший. «Это вызовет подозрение», — отрицательно качнул головой Вальдемарт. «Лучше поступим с ним так же, как он с тобой. Ты наложишь на него Империус, но никто не запрещает тебе немного побаловать старика Круциатусом». «Спасибо, мой лорд». Барти упал на колени и пополз к креслу, чтобы поцеловать край ткани, в которую был завернут темный лорд. «А потом мы не спеша займемся подготовкой ритуала для моего возрождения», — прошипел Вальдемарт. Он с мрачным торжеством наблюдал, как Крауч-младший слюнявит край грязной тряпки. Петтигрю брезгливо отвел глаза. Униженное раболепие Крауча заставило Питера передернуться от отвращения. Однако было заметно, Вальдемарту такое нравится, и Петтигрю задрожал, страшась, что темный лорд захочет сейчас прочитать его мысли. «Тот, кто лишится милости Вальдемарта, легко может стать кормом для его змей», — со страхом подумал толстяк. Поэтому он глубоко спрятал брезгливость и приторным голосом произнес: «Мой лорд, пора кормить змеиным ядом ваше темнейшество, иначе тело снова начнет разлагаться». «Так чего ты ждешь, Хвост?» — зло прошипел Вальдемарт. «Давай, быстрее». Питер достал из походной сумки флакон с ядом и ложечку с длинной ручкой. Барти нехотя отпустил край тряпки Вальдемарта и с ревностью стал наблюдать, как Питер аккуратно кормит ужасного младенца. «Господин!» — внезапно пришла в голову Барти идея. «А если организовать беспорядки, проведем под шумок несколько ритуалов, что вы показывали, ведь это же напитает магией ваше тело». Вальдемарт грубо оттолкнул руку Петтигрю и задумчиво посмотрел на Крауча-младшего, словно на какое-то насекомое. «А ведь это хорошая идея, Барти. Займись подготовкой. Я чувствую напряжение в магическом поле. Многие волшебники хотят почесать кулаки и скрестить палочки. В местах такого скопления народа всегда хватает свободной магии, надо только пристроить ее к делу. Только вначале я создам портал, чтобы сразу отсюда уйти, когда все закрутится». Он протянул ручку к Петтигрю и оторвал от мантии толстяка пуговицу и приказал: «Подумай о доме, Барти. Я хочу увидеть место, куда перенесет портал». Крауч закрыл глаза, а Вальдемарт взмахнул палочкой, уловил мысли слуги и скомандовал: «Портус». Пуговица засеребрилась и вновь стала обычной. Вальдемарт кинул ее Барти и прошипел: «Держи, она тебе понадобится, чтобы вовремя сбежать». Затем он направил палочку в сторону полки. Там находилась статуэтка кентавра, стоящего на коленях перед волшебником. Прошипев несколько заклинаний, Вальдемарт довольно хмыкнул: «Спрячь фигурку в лесу, Барти. Энергия смерти этого вечера станет стекаться в нее. Когда здесь все закончится, ты вернешься за ней и принесешь мне. Это тело не сможет сразу поглотить столько магии, сколько даст ритуал. Статуэтка послужит накопителем». «С радостью, мой лорд». Барти подскочил, готовый немедленно выполнять приказ. «Вот только тебе придется потом выбросить эту палочку». Темный лорд внимательно посмотрел на Крауча. «Это явно детская, на ней установлены следилки министерства и маячок». Крауч-младший, в который раз, низко поклонился Вальдемарту и выскочил на улицу. На мгновение через открытый полог палатки ворвался шум праздника. «Недолго вам осталось веселиться», — прошипел темный лорд, а потом перевел взгляд змеиных глаз на Петтигрю. «Что застыл, Хвост? Этому телу требуется еда. Вытащи Нагайну из сумки и подай ее, бесполезная ты крыса». Часть 24. Финал чемпионата и его последствия. Огни Корусанта внизу вызывали щемящее чувство невосполнимой потери. «Будь проклята тварь, из-за которой я вынужден прозябать в захолустном мирке. Ничего, когда-нибудь я вернусь домой, и вселенная вновь познает всю мощь темной стороны силы». Нежное прикосновение к щеке разбудило Палпатина. Амелия сидела рядом на кровати, в красивой ночной рубашке, и с улыбкой смотрела на него. «Завтрак уже готов, Соня», — сказала она и наклонилась, чтобы его поцеловать. Шиф притянул к себе Амелию, и женщина чувственно рассмеялась, поддаваясь его напору. Еще долго по домику Боунс разносились звуки любви. В итоге завтрак пришлось готовить заново. Позже, за столом, она озабоченно посмотрела на часы и вздохнула. «Сегодня финал чемпионата мира по квиддичу, все наши будут дежурить там. Ты тоже?» — поинтересовался Палпатин, намазывая масло на поджаренные тосты. «Нет, я останусь в министерстве. На стадионе и так будет все начальство», — закатила глаза Амелия. «Крауч, Скримджер и много кто еще. Да там вся свободная смена Аврората будет находиться, как я предполагаю. Все, кто мечтал посмотреть финал чемпионата», — рассмеялся Палпатин. «Придумали лентяи железную отговорку, чтобы на работу не ходить». Амелия расхохоталась, представив, как все самые важные чиновники министерства во главе с Фаджим крадутся на цыпочках по атриуму мимо фонтана магического братства, чтобы незаметно удрать на стадион. Боунс взмахнула палочкой, и вся использованная посуда сама собой полетела в мойку. «А ты пойдешь?» – спросила она, когда сверкающие чистотой тарелки взмыли вверх, занимая привычные места в шкафу. «Обещал сводить Невилла», – вздохнул Палпатин. «Мальчик будет расстраиваться, если не побывает на чемпионате. Как я понял, там будут все из его потока, а моя Сьюзан категорически отказалась», пожала плечами Амелия. «Ей гораздо интереснее изучать новые заклинания. Девочки часто бывают умнее мальчиков в этом возрасте», хмыкнул Палпатин, одеваясь. «Ладно, дорогая, мне уже пора. Невилл с ума сойдет, если мы опоздаем хотя бы на минуту». Лангбаттом-младший не находил себе места от волнения. «Конечно, отец, как истинный лорд, никогда не нарушал свои обещания, но мальчик все равно боялся не попасть на финал чемпионата мира по квиддичу. Вдруг отца задержат дела или что-нибудь случится на виноградниках рода, а бабушка твердо решила не ходить на чемпионат, и Невилл даже не пытался убедить леди Августу отпустить его одного, хотя он знал, что Гарри и Рон точно будут на стадионе. Уизли хвастался, что его отец достал билеты в министерскую ложу. Невилл очень хотел быть там вместе с друзьями, но отец сразу сказал, что министерская ложа не резиновая, и они будут сидеть на другой трибуне. Однако, заметив огорченное лицо мальчика, отец тут же пообещал, что купит ему амнинокль, и Невилл сможет увидеть друзей с помощью волшебного бинокля. Палпатин появился из вспыхнувшего зеленым огнем камина, автоматически очистил мантию от сажи и заметил, что Невилл сидит на диване и грызет ногти от нетерпения. «Думаешь, успеем мы до начала или нет?» — произнес Шиф в ответ на умоляющий взгляд подростка. «Осталось всего 20 минут», — выдохнул Невилл, посмотрев на часы, стоящие на каминной полке. «Тогда возьми меня за руку, мы отпарируем сразу к стадиону», — приказал Палпатин. Невилл резво подскочил с дивана и подбежал к отцу. Через секунду они вышли из портала на специальной площадке. «Ваше приглашение, сэр», — обратился к ним уставший немолодой волшебник. После того, как отец продемонстрировал билеты, они двинулись к трибунам. Поднявшись, Невилл с отцом разместились в роскошной ложе, в которой мальчик увидел знакомых ребят с разных факультетов. Однако там не было никого из гриффиндорцев, кроме Кармака Маклагина с родителями. Отец обменялся приветствиями с другими взрослыми, а мальчик наконец смог рассмотреть поле для квиддича. А там сначала появились талисманы Болгарии, и Невилл, как и многие другие волшебники, едва не выскочил за ограждение, настолько захватил его внимание чарующий танец Вейл. Хорошо, что отец стукнул его легонько по плечу, приводя в себя. Зато, когда выступили талисманы ирландцев и стали горстями высыпать на трибуны галлеоны, Невилл не взял себе ни единой монетки. Известно же, что лепреконское золото – сплошной обман. В этот раз отец только одобрительно хмыкнул, но ничего не сказал. Палпатин протянул мальчику амнинокль, и тот стал с интересом разглядывать трибуны, надеясь увидеть знакомые лица. А сам бывший ситх негромко общался с лордом Грингроссом, с которым они сидели рядом. Этот импозантный волшебник был один, его жена и дочери не посчитали толкучку чемпионата интересным мероприятием. «Как вы смотрите на то, лорд Лангбаттом, чтобы присоединиться сегодня к нашей компании?» — спросил Гринграсс, доставая фляжку с огневиски. Он наколдовал маленькие стаканчики, в которые тут же принялся разливать спиртное и передавать их другим волшебникам. «Нейтралы должны держаться вместе, а я вижу, вы не стремитесь примкнуть ни к Дамблдору, ни к Малфою. Я открыт к любым предложениям, Георг», — сказал Палпатин. «Тем более, этот разговор давно назрел. Вот сразу после матча отправлю сына домой, и мы с вами сможем пообщаться более свободно». Между тем игра набирала обороты. Команда Ирландии оказалась гораздо сильнее настроена на победу, поэтому вратаря Болгарии то и дело проверяли на прочность, и далеко не всегда тому удавалось отразить нападение. Разрыв в счете быстро увеличивался, и в какой-то момент болгары заволновались, что, даже поймав снитч, их команда может проиграть. Скорости стали выше, и через некоторое время болгары сумели отыграть несколько мячей. Однако разница в классе игроков была велика, и вскоре ирландцы продолжили отрываться. «Крам видит снич», – проорал комментатор, и весь стадион ахнул, словно единый организм. Оба ловца стремительно мчались через поле, выполняя умопомрачительные зигзаги. Болгарин лидировал и в какой-то момент схватил крылатый мячик у самой земли, а ирландец не сумел выйти из пики и сейчас кубарем катился по газону, постепенно теряя скорость. Виктор Крам поймал снич. Прозвучал усиленный магией голос комментатора, а судья дунул в свисток, давая понять, что встреча окончена. Табло над стадионом высветило итоговый счет, и оказалось, что команда Ирландии выиграла с минимальным перевесом. Горестные вопли болгар потонули в криках радости их противников. На трибунах стоял гвалт, все обсуждали прошедший турнир. Невилл так и не заметил никого знакомого в волнующемся людском море на трибунах, хотя мальчику казалось, что он видел во мне ног и Поттера и всю семью Уизли на другой стороне трибун. Вот только рядом с теми сидели Малфой, поэтому Лонгботтом решил, что он ошибся. Когда Шиф протянул Невиллу монетку портала, тот не стал спорить, а сразу сжал ее в руке, едва они вышли за территорию стадиона. Палпатин почувствовал, что Невилл уже в Мэннере, и развернулся к ожидавшему Гринграссу. Они вдвоем подошли к палатке, возле которой их ждало еще несколько знакомых волшебников. Среди них оказался бывший профессор зельеварения Гораций Слакхорн. Тот живо беседовал с другим известным зельеваром Дамоклом Билби. Миранда Гусхак, знаменитый автор множества школьных учебников, обсуждала какие-то чары с Тиберием Маклагином и Берти Хиггсом. Оба работника Министерства магии с должным почтением слушали рассуждения известной писательницы. Еще несколько представителей нейтральной фракции Визингамота разбирали решения, принятые на последней сессии. Как только Палпатин и Гринграсс подошли, к ним тут же все повернулись. «Ну, наконец-то, Георг, мы вас заждались», — улыбнулась Миранда Гусхак. «Добрый день, лорд Лонгботтом. Вы все-таки решили присоединиться к дружной компании нейтралов? Наши взгляды совпадают по слишком многим вопросам». «Мадам», — учтиво поклонился Палпатин и вежливо поздоровался с остальными. «Здравствуйте, господа нейтралы, принимайте свежие пополнения в свои ряды. Здесь Шива знали все». Поэтому в ответ раздались беззлобные подначки и дружеские приветствия. Волшебники раздвинули полог палатки и, пройдя через тамбур, оказались в просторном светлом зале с белыми мраморными колоннами и высоченными потолками. Роскошные кожаные диваны и кресла стояли вокруг небольшого пруда с золотыми рыбками, маленькие фонтаны по углам издавали еле слышный шум, пахло розами и свежестью. «А у вас здесь весьма недурно, мой дорогой Георг», — произнес Слакхорн, оглядываясь по сторонам. «Чувствуется прекрасный вкус миссис Гринграсс». «Спасибо, Гораций», — улыбнулся хозяин вечера. «Рассаживайтесь, друзья. Сейчас эльфы подадут чай и легкие закуски тем, кто успел проголодаться. Тогда лучше продолжим пить огневиски, господа и дамы», — хмыкнул Маклагин. «Поднимем же стаканы за здоровье мистера Скримджера, нашего с Хиггсом друга, которому сегодня еще работать и работать». Постепенно все заняли предложенные места и начали обсуждать горячую новость лета. Дамблдору удалось возродить закрытый несколько веков назад турнир трех волшебников. Магическое соревнование между самыми крупными европейскими школами магии проводилось с 13 века, пока в 18-м количество жертв не превысило любые разумные пределы. «А если опять кто-то из чемпионов погибнет?» – возразила Гусхак, когда Дамокл Билби начал громогласно расхваливать инициативу Дамблдора. «Дорогая Миранда, в этот раз турнир пройдет с ограничениями, препятствующими гибели чемпионов», — успокаивающе улыбнулся известный зельевар. «А я сомневаюсь, что Дамблдору удастся все хорошо организовать», — усмехнулся Палпатин. «Директор уже слишком стар, зато Альбус опытен», — возразил Слакхорн. «Он подключил к делу Министерство магии. Сам Корнелиус Фадж примет непосредственное участие в организации турнира. Уже согласуются списки делегаций, оформляются документы. Даже печально известный директор Дурмстранга Игорь Каркаров получил возможность посетить Англию. Это же вроде бывший пожиратель смерти», — удивился Палпатин. «Я думал, что Каркаров с остальными подельниками заперт в Азкабане». «Нет, Фрэнк», — ухмыльнулся Гринграсс. «Этот малопочтенный волшебник заложил на суде всех, кого смог. А так как он был подданным другого государства, Игоря просто выдворили из страны, а наши направили министру Болгарии ноту протеста. Какой смелый, но вместе с тем опрометчивый поступок, ухмыльнулся и покачал головой Тиберий Маклагин. На свободе осталось слишком много бывших. Возможно, кто-то из них решит предъявить счет предателю. Наверное, директор Дурмстранга трезво оценивает свои силы, сказала Миранда Гусхак и потянулась к тарелке за крошечным канапе. Каркаров получил от Эльбуса гарантии неприкосновенности, объяснил смелость бывшего пожирателя смерти Гораций Слакхорн. Вот только те распространяются исключительно на территорию Хогвартса и Хаксмида, а не на всю Англию. Я бы на его месте не стал безоговорочно доверять Дамблдору, тонко улыбнулся Палпатин. Надеюсь, мистер Каркаров заключил с ним настоящий магический контракт. В прошлой войне мы все поверили Альбусу, и что в итоге? Поттеры погибли, я на долгие годы лишился разума, а моя несчастная жена до сих пор находится в Мунго. И это всего лишь часть жертв прошлой войны. Вот только сам Дамблдор не участвовал ни в одной стычке. Он прятался в Хогвартсе, посылая нас в бой. Уверен, случись что-нибудь сейчас, и Альбус станет делать то же самое, только уже с нашими детьми. Не горячитесь вы так, Фрэнк, похлопал его по плечу Гринграсс. Мы знаем о вашей нелюбви к директору. И в этот момент стены зала зашатались, раздались испуганные крики, и волшебники повскакивали с мест. Надо посмотреть, что там. Тиберий Маклагин и Берти Хиггс вместе с еще несколькими волшебниками выхватили палочки и ринулись к выходу. Мы, пожалуй, покинем вас прямо отсюда, неуверенно произнес Слакхорн, переглянувшись с Билби и Гусхак. Трое почтенных волшебников одновременно дотронулись до портальных амулетов, висевших у каждого на запястье, и исчезли в магических вспышках. В этот момент за стенами палатки стали раздаваться взрывы. Остальные волшебники поспешили последовать примеру старшего поколения и выбраться наружу, пока расширенное пространство не схлопнулось от случайного попадания. Праздничный вечер обернулся хаосом. Повсюду звучали взрывы, крики раненых людей, какой-то истерический гогот. Палпатин, выскочивший вслед за Гринграссом, понял, что на территории палаточного городка устроили какой-то магический ритуал. В щиты от клюменции тут же ударило страхом. Побледневший Георг схватился за сердце и, перекрикивая всеобщий шум, предложил спасаться. После чего первым крутанулся на месте, исчезая в круговороте аппараций. Следом за ним предпочли сбежать остальные нейтралы, и через 10 секунд Палпатин остался один. Хмыкнув рациональной трусости магов, он осторожно двинулся в сторону леса. По его ощущениям, именно туда стекалась вся энергия, вытягиваемая из волшебников, которые поддались панике. Вероятно, сейчас чародей, который это устроил, где-то там, в лесу, насыщает ауру силой, украденной у мечущихся людей. Авроров не было заметно, и Шиф направился к лесу, иногда отталкивая телекинезом тех, кто мчался, не разбирая дороги. Волшебники падали, словно натыкаясь на стену, вскакивали и бежали дальше, обходя по кругу бывшего ситха. Паника набирала обороты, и вскоре Палпатин встретился с толпой людей в черных мантиях, лица которых были закрыты серебряными масками. Рефлексы тела Лангбаттома, о которых Палпатин успел подзабыть, заставили его выпустить в толпу пожирателей заклинания «Экспеллиармус». Несколько палочек полетело в его сторону, но следом за ними тут же ударили лучи заклинаний. Шиф укрылся за косым щитом, перенаправляя атаку в еще одну компанию в масках, марширующую сбоку, между рядами палаток. От волшебников раздались возмущенные вопли, кто-то упал на землю, но остальные тут же бросились к нему. Поколебавшись всего лишь мгновение, Шиф накинул на себя невидимость и подпрыгнул высоко над толпой. В то место, где он стоял секунду назад, ударили десятки заклинаний. Сделав в воздухе сальто, Палпатин вытащил из чехла метлу и уселся на нее поудобнее. Внизу его продолжали искать, поминая то Мерлина, то Мордрида. Палпатин презрительно ухмыльнулся и полетел в сторону опушки леса, где, по его ощущениям, находился спрятанный накопитель, в который собиралась магия ритуала. Шиф мысленно похвалил себя, что не стал задерживаться. Едва только он обнаружил спрятанную статуэтку, как в паре метров открылся портал. Из него появился Барти Крауч, один из тех волшебников, которые много лет назад запытали насмерть Фрэнка Лангбаттома. С трудом удержавшись от непростительного проклятия, Шиф выбил палочку из руки пожирателя смерти и быстро прочитал разум Крауча, после чего с ухмылкой передал привет Вальдеморту, точно зная, что темный лорд обязательно проверит память слуги. Параллельно Шиф слегка поменял поведенческую матрицу пожирателя смерти, чтобы тот примерно раз в месяц отправлял письмо на почтовый ящик Керригана. Постаравшись хорошо спрятать так называемую спящую закладку, когда внедренные приказы начнут действовать далеко не сразу, Шиф остался доволен проделанной работой. Настолько хорошо спрятанные чары не увидел бы даже он, если бы не знал заранее, что искать. Все же магия лангбаттомов и секреты блэков иногда давали удивительную синергию, позволяя создавать чары, неизвестные местным волшебникам. И главное, теперь не придется насыщать алтарь жертвами, достаточно будет воспользоваться запасами чужого ритуала. Бывший ситх хорошо изучил особенности метаморфизма блэков. С таким накопителем алтарь был ему не нужен, тем более Палпатин подозревал, что в процессе инициации тот попробует добавить ему в ауру установку на преданность роду или еще какую-нибудь магическую дрянь. Шиф и раньше не собирался доверять алтарю блэков, но теперь можно было вообще забыть о соглашении. Бартимиус Крауч в совершенно невменяемом состоянии переместился на садовую дорожку возле дома. Чемпионат мира по квиддичу закончился катастрофой. Нет, матч прошел хорошо. Но вот то, что случилось после. Неизвестные террористы распылили алхимическое зелье, вызывающее безотчетный ужас. В последовавшей давке погибло много гостей турнира. Кроме того, какие-то хулиганы воспользовались возникшей суматохой и наколдовали себе маски, копирующие защиту пожирателей смерти. Кто-то из магов, которые раньше действительно состояли в запрещенной организации, выпустил в небо черную метку пожирателей. После чего все, кто был в палаточном лагере, окончательно сошли с ума от страха. Но настоящий приступ ужаса Крауч испытал, когда увидел свою домовушку в одиночестве. Глупая эльфийка где-то потеряла Барти. Заколдованный сын был в неадекватном состоянии и очень легко мог погибнуть в давке, тем более тот находился под чарами невидимости. Бартимиус пытался выяснить у домовушки, где Барти, но та только рыдала. Доведенный до белого коленя Крауч разорвал магический контракт с глупой служанкой, тем самым обрекая эльфийку на скорую смерть. Впрочем, тогда судьба домовушки волновала Бартимиуса меньше всего. Ему со Скримджером и прочими работниками Аврората пришлось еще долго разбираться в произошедшей трагедии. В какой-то момент он чуть не арестовал самого Гарри Поттера, который случайно попал под горячую руку. Впрочем, Бартимиусу хватило остатков разума, чтобы понять, мальчишка невиновен. В конце концов, этот проклятый день завершился, и Крауч вернулся домой. Темные окна особняка вызывали тоску. Бартимиус вошел внутрь и почувствовал запах жареного бекона с кухни. Воспоминания об умершей жене резанули по сердцу. Когда-то давно Краучи жили счастливо. Вот только супруга пожертвовала собой ради сына, а тот сегодня наверняка погиб. После случившегося с родовым камнем Крауч с трудом мог почувствовать Барти. Когда алтарь взорвался, он понял, что Джоркинс умерла, а вместе с ней растаяла и надежда восстановить род. Хуже того, Берта, по-видимому, погибла насильственной смертью, а он, как глава, не сумел спасти ни ее, ни ребенка. В тот раз, очнувшись в Мунго, Бартимиус почувствовал внутри сосущую пустоту. Хорошо хоть связь с эльфийкой постепенно восстановилась, и та сразу примчалась в лечебницу на его зов. Несмотря на потерю алтаря, Крауч-старший оставался сильным волшебником. Контролировать одного эльфа он мог спокойно. К счастью, Барти не сумел быстро сбросить Империуса и убраться подальше. Так что жизнь Бартимиуса понемногу наладилась. Не считать же за проблему смерть Мадглы, погибшей при взрыве алтаря, если бы Винки об этом не сказала, он бы, наверное, и не вспомнил. Перед самым чемпионатом эльфийка, опустив глаза в пол, пробубнила, что Барти становится хуже и, может, господину стоит прогуляться с сыном по парку. Времени на наследника у Крауча никогда не было, поэтому он просто притащил Барти на стадион и приказал Винке находиться все время рядом с сыном. Он знал, что домовушка не любит людных мест, но, как обычно, Краучу было плевать на чувства служанки. На кухне зашипел поджаривающийся бекон, вновь вырывая уставшего мужчину из воспоминаний. Бартимиус вздрогнул. Если это не изгнанная Винки, то кто же сейчас хозяйничает на кухне? Мурашки пробежали по его телу, и Крауч, стараясь не зашуметь, вытащил палочку. Он на цыпочках подобрался к полуоткрытой двери. Заглянув внутрь, Бартимиус увидел спину неопрятного толстяка, который жарил на сковороде бекон и что-то мурлыкал себе под нос. «Остолбени!» — рявкнул Крауч, и мужика швырнуло на пол. Сковорода полетела следом и загремела по кафельной плитке. В этот момент Бартимиус почувствовал поток воздуха за спиной. Он попытался развернуться к новой угрозе, но не успел. Змеиная голова ударила ему в затылок, и для Крауча наступила тьма. Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на полу в гостиной, связанный по рукам и ногам. На его любимом месте сидел неизвестный маг, но кто это, было непонятно. Кресло было повернуто к нему спинкой. Толстый неряшливый тип, которого он оглушил на кухне, стоял сбоку на коленях и в чем-то оправдывался. Однако собеседнику аргументы, видимо, не понравились. Холодный шипящий голос оборвал оправдание неожиданным. Круция. Толстяк рухнул на пол и затрясся от боли, сдерживая крики. За спиной негромко хлопнула дверь, и такой похожий на его собственный голос злорадно произнес: «Ну здравствуй, отец». В душе Бартимиуса вспыхнула радость, что сын остался жив, но следом за ней пришел ужас. Барти явно сумел победить Империус. На миг в душе вновь всколыхнулась гордость за сына. Однако и она тут же исчезла, едва только Барти торжествующе проревел: «Круция, старая сволочь, я мечтал об этом 13 лет. Надеюсь, лорд позволит мне когда-нибудь тебя убить». «Круция». Боль. Она была невыносимой, всепожирающей. Рвала на части и не прекращалась, постепенно сводя с ума. Внезапно увлекшегося пытками сына швырнула об стену магическим ударом, а ледяной голос из кресла сердито прошипел: «Достаточно, Барти, иначе убьешь его. Твоего отца хватится в министерстве, и сюда обязательно кто-нибудь заявится проверить, что с ним случилось. А нам пока нежелательно внимание властей». «Мой лорд, Барти без сознания», — послышался визгливый голос толстяка. «Вы слишком сильно его приложили, господин. Ну так заставь его очнуться, хвост». Зло прошипел неизвестный: «Я не буду повторять дважды одно и то же, мордредовые идиоты». Энервит сразу же подбежал поближе толстяк и вдруг заметил, что Крауч-старший тоже очнулся. Он нехорошо ему улыбнулся и вновь переключился на Барти. Через некоторое время тот тяжело поднялся и подошел к Бартимиусу. Сын с беспредельной ненавистью в таких родных глазах наставил палочку на Крауча и прохрипел: «Империя, папа, добро пожаловать в мой мир, старый упырь». Вальдемарт брезгливо наблюдал, как Крауч-старший, в женском переднике, накрывает им стол. Отсутствующий взгляд несостоявшегося министра магии явно свидетельствовал о криво наложенном Империусе. Настоящий мастер способен настолько филигранно использовать эти великолепные чары, что жертва порой и не понимает, когда находится под контролем. Лишь злая радость, фонтанирующая тьмой, которую испытывал Барти, глядя на унижение отца, несколько примиряла Вальдемарта со сложившейся ситуацией. Однако отпускать Крауча в таком состоянии в свободное плавание было рискованно. Даже новобранец Аврората сразу поймет, что тот находится под заклятием. «Барти, прикажи ему отправить сову в министерство», — принял решение Вальдемарт. «Пусть напишет, что берет отпуск на месяц». «Да, мой лорд», — тут же вскочил пожиратель и через секунду удалился вместе с отцом наверх. «Хвост, домовушка с накопителем не вернулась?» — посмотрел на Петтигрю темный лорд. «Нет, господин», — склонился до пола Питер. Барти приказал ей ждать на поляне, пока ритуал закончит напитывать магией статуэтку, и только потом возвращаться домой. «Мордред знает, что такое», — выругался Вальдемарт. «Ритуал давно закончился. Зови сюда этого идиота, надо разобраться». Петтигрю тут же помчался на второй этаж особняка, и через минуту оба верных последователя вновь стояли перед креслом темного лорда. Правда, немного позже Барти притащил отца, и только тогда они поняли, что произошло. Крауч-старший выгнал Винке из рода, и та, по-видимому, не стала выполнять приказ Барти. Значит, сейчас статуэтка находится там же, на поляне. Артефакт был надежно экранирован, его мог найти только тот, кто спрятал, ну или сам Вальдемарт. Конечно, существовала вероятность, что там появится Дамблдор, который тоже способен почувствовать накопитель. Однако темный лорд закономерно не верил, что старик будет шляться вокруг бывшего палаточного лагеря. «Трансгрессируй в лес, Барти, и притащи мне статуэтку», — приказал Вальдемарт. «Такой накопитель позволит мне гораздо легче перенести время до возрождения». Однако когда Крауч вернулся, у того был крайне растерянный вид. «Мой господин», — бухнулся на колени пожиратель, — «ее там больше нет». «Круция», — мгновенно вышел из себя темный лорд, и Барти начал кататься по полу, завывая от боли. Немного успокоившись, Вальдемарт остановил пытку и приказал: «Рассказывай, мой господин». Стуча зубами от перенесенных страданий, пробормотал Крауч: «Там был какой-то рыжий мужик. Он обезоружил меня, едва я только появился из портала. Сказал, сволочь, что забирает ваш накопитель. Мол, эта магия пригодится партии маглорожденных волшебников в качестве компенсации за века унижений. Что? Взъярился Вальдемарт, и комната вновь наполнилась криками Крауча. Однако в разуме пожирателя, который прошерстил темный лорд, нашлось только то, о чем Барти говорил. Плюгавый рыжий маг в кепке глумливо поблагодарил Крауча-младшего и его неизвестных друзей за такой королевский подарок, после чего просто исчез в портале. На разум слуги не воздействовали, но темный лорд решил покинуть дом Крауча и на всякий случай найти для Барти дело, чтобы тот не появлялся достаточно долго. Если вдруг на разум пожирателя было оказано воздействие, это можно будет вычислить по поступкам Крауча. Нужно понять, этого рыжего послал Дамблдор или нет, задумчиво прошипел Вальдемарт. Опасаясь нарваться на Круциатус, никто из двух пожирателей не посмел прерывать размышления своего лорда. И Петтигрю, и отошедший от пытки Крауч преданно таращились на него, боясь даже шевельнуться. «Заколдуй отца лучше, пусть сидит дома и не выходит никуда», — приказал Вальдемарт. «А мы с вами нанесем визит главной шавке Дамблдора, неуважаемому Аластеру Грюму, повелитель. Он сильный волшебник», — пролепетал Петтигрю. «А вы еще недостаточно восстановили силы, чтобы сражаться. А кто говорит, что Грюма буду атаковать я?» Злорадно усмехнулся Вальдемарт, глядя на побледневшего Питера, и повернулся к Барти. «Переоденешься магловским мусорщиком и повалишь контейнеры рядом с домом Грюма. Когда он выйдет посмотреть, что за шум, немедленно нападешь». Крауч только сверкнул глазами и низко поклонился. «А ты, хвост, превратишься в крысу и проникнешь в дом Грюма под землей», — продолжил раздавать приказы Вальдемарт. «Когда тот отвлечется на Барти, оглушишь его в спину. Потом притаскивайте его сюда, и тут я разберусь, кто украл статуэтку и что там задумал хитрый старик». «Да, мой лорд», — понурился Петтигрю, — «я все сделаю». «Господин, я готов сам притащить вам Грюма», — вскинулся Барти. «Он уже старый слаб. Отец говорил, этот мракоборец давно на пенсии и ни на что уже не годится. Это всего лишь подстраховка, мой верный слуга», — холодно улыбнулся Вальдемарт, что на лице уродливого младенца выглядело особенно пугающе. «Простая предосторожность. Я больше не потерплю провала. Постарайтесь не допустить ошибок, иначе». Часть 25. Не все, что блестит, является настоящим алмазом. Аластер проснулся от шума на улице и со стоном сел на постели. Магловские мусорщики собирали баки и, как всегда, гремели почем зря на весь район. Подчиняясь собственной паранойе, старый мракоборец натянул протез на опухшую культю и захромал к лестнице. В последний момент он едва не вернулся за артефактным глазом, который валялся на прикроватной тумбочке. Хромать назад было лень, а манящие чары на тот не действовали. Ругнувшись, Грюм направился вниз к входной двери, обоснованно решив, что с простыми мусорщиками он разберется и так. Баки продолжали греметь, один даже прилетел едва ли не к самому порогу. Разозленный мракоборец рывком распахнул дверь, собираясь обматерить неумех, и едва успел откатиться в сторону от влетевшего в проем заклинания. Нападавший выругался и зашарил взглядом по клумбе, за которую нырнул Аластер. Отставной мракоборец не зря был одним из лучших в своем деле. Дождавшись, пока враг на секунду отвлечется, он невербально бросил разоружающее, а следом туда же отправил остальную аврорскую связку. Неизвестный убийца рухнул ничком на дорожку, не издав ни звука. Ругаясь на собственную старость, Аластер захромал к несостоявшемуся грабителю и пинком перевернул того на спину. Память бывшего мракоборца не подводила, и в разбитое камне рожи бандита Аластер с удивлением узнал Барти Крауча-младшего, давно умершего в Азкабане. «Что за мордредовые шутки?» – удивился про себя Аластер, после чего поднял тело пожирателя смерти левитацией и направился в дом, не забыв хорошенько запереть за собой дверь и наложить защиту. Чтобы избежать неожиданной атаки в доме, ему не хватило какой-то доли секунды. Когда он почти активировал магический контур особняка, защита на миг показала, что рядом находится кто-то еще. Не закончив заклинание, Аластер ловко припал к полу, но противник будто только этого и ждал. Раздался визгливый голос, и в Грюма угодило заклинание. «Мать твою, взяли как мальчишку», — выругался про себя отставной мракоборец и провалился во тьму. Петтигрю дрожащей рукой вытер холодный пот со лба. Хромой и одноглазый калека каким-то невероятным образом почти успел уйти от удара. Лишь глупая случайность помогла Питеру. Остолбеней полетел совсем не туда, куда целил толстяк, и зацепил Грюма. Иначе неизвестно, чем бы закончилось их противостояние. Энервит, пропищал Питер, направив палочку на связанного Крауча. Finiti incantatim. Чары спали, и Барти глухо застонал. Вставай быстрей, придурок, выругался Петтигрю, нервно оглядываясь по сторонам. Крауч-младший, на все лады проклиная Грюма, поднялся и не отказал себе в удовольствии попинать бессознательное тело мракоборца. Вот только развлечение прервал нервничавший толстяк, сказав, что лорд будет недоволен задержкой. Через некоторое время они закончили обшаривать дом. Пожиратели смерти сложили самое ценное в сундук с расширенным пространством, туда же сбросили связанного Грюма и трансгрессировали назад в особняк Краучи. Темный лорд долго копался в разуме ветерана, узнавая все новые и новые подробности о тех временах, когда жил в лесу бестелесным духом. Грюм пересажал в Азкабан большую часть пожирателей смерти, и сейчас лорду до мурашек захотелось повесить отставного мракоборца на его же кишках. Однако в доме Грюма нашлось письмо, в котором Дамблдор просил того занять место учителя Зати на этот год. А значит, убивать Грюма было нельзя, это могло навести Дамблдора на ненужные мысли. «Работает проклятие», — зло ухмыльнулся Волдеморт. «Если уж старик вынужден искать профессоров среди своих верных шавок, надо воспользоваться этим». Спустя некоторое время он придумал, как подобраться поближе к директору. «Если внедрить в сознание Барти матрицу поведения старого мракоборца», — рассуждал темный лорд, — то Дамблдор вряд ли поймет, что под личиной Грюма действует кто-то другой. Еще будучи духом, Волдеморт решил, что для полного восстановления сил ему нужна кровь и магия Гарри Поттера. Раз мать мальчишки сумела провести ритуал, который даровал щенку неуязвимость от смертельных проклятий, будет справедливо, если часть этой силы получит мое новое тело, подумал Волдеморт. Конечно, кровь Дамблдора была бы еще лучше, но старик ни за что не позволит к себе подобраться. За Поттером Дамблдор тоже пристально наблюдает, но с помощью Барти, который будет притворяться отставным мракоборцем, у меня получится похитить и убить мальчишку. Казнь Гарри Поттера сразу после моего возрождения станет хорошим поводом доказать всем сомневающимся, что потеря тела всего лишь досадная случайность, и пророчество Трелани на самом деле ложь, срежиссированная Дамблдором. Из-за планов Волдеморта Грюм вынужден был оставаться в тюремном отсеке сундука. Петтигрю принес из лютного переулка достаточно оборотного зелья, чтобы Крауч-младший жил в Хогвартсе до лета. Барти между тем осваивал в голове новые установки, которые в общих чертах дублировали поведение старого мракоборца. Темный лорд размышлял, что делать дальше. В итоге он решил отправиться в старое владение Ридглов, где на кладбище можно будет подготовить место для предстоящего ритуала возрождения. Бартимиусу Краучу-старшему внушили вести себя как обычно, но сказаться больным и не выходить на работу как можно дольше. Неделю спустя Волдеморт, Петтигрю и Нагайна ушли порталом в Литл Хинглтон, а Барти Крауч-младший под видом отставного мракоборца вернулся в дом Грюма, ожидая, когда из Хогвартса последует приглашение от Дамблдора. Свое согласие занять проклятую должность Крауч-младший отправил сразу после того, как сумел повторить угловатый почерк Грюма. Барти хотелось сделать все идеально, чтобы не подвести своего господина. Связываться между собой они решили с помощью Петтигрю, который станет передавать приказы лорда. Сам же Барти будет отправлять письма совой на особый почтовый ящик, когда станет выбираться в Лондон на выходные. В какой-то момент пожирателю смерти показалось, будто отчеты о делах в Хогвартсе придется отправлять в два разных места. Однако подобная мысль почему-то не вызвала в его душе протеста. Заседание Визингамота началось с объявления. Ранее не входившие ни в одну из двух крупных политических партий волшебники объявили о создании третьей силы, объединения нейтралов. Единомышленники Дамблдора, как и сторонники Малфоя, с настороженностью следили за изменениями на политическом небосклоне страны. Особую досаду давно существующих сообществ вызвало то, что многие волшебники сразу же переметнулись на сторону нейтралов. Причем силовики сделали это первыми, обескровив ряды последователей Дамблдора. Главную роль в их решении сыграло то, что лидером новой партии стал Фрэнк Сильванус Лангботтом, известный меценат и создатель фонда помощи отставным ветеранам. Политическое влияние Палпатина за эти годы выросло значительно. После чемпионата мира по квиддичу, на регулярных встречах с нейтралами, Шиф неизменно выдавал прочувственные речи, подкрепленные очарованием, и осенью те уже решили выдвинуть его в Визингамоте как своего лидера. «Поздравляю с победой, лорд Лангботтом», — сказал Георг Гринграсс и первым зааплодировал, как он считал, другу. Поднявшись на ноги, Палпатин убедился, что все вокруг смотрят только на него, и взмахнул рукой, призывая к тишине. Ни маглолюбцы, ни старые чистокровные рода, никто из них не приведет волшебную Англию к истинному величию, начал он уверенным, хорошо поставленным голосом. Дамблдор предлагает нам объединиться с маглами, но ведь это навсегда изменит общество. Размоется наша идентичность, привнося в волшебный мир миллионы пороков, так присущих простецам. Мы все исчезнем за несколько поколений, как сено в огне. Его поддержали согласным гулом не только нейтралы. Казалось, весь Визингамот внимательно прислушивается к его словам. Палпатин на миг прочувствовал каждого волшебника в зале, добавил очарование и продолжил, повышая голос. «Вот только консерваторы предлагают нам войну на истребление, а ведь это тоже смертельно опасно. Волшебников слишком мало, чтобы вернуть те времена, когда мы правили миром, а простецы поклонялись нам как богам. К сожалению, это давно уже история, и магам придется полностью разрушить всю цивилизацию простецов, чтобы вернуть прошлое. Я уверен, на такое никто из волшебников пойти не готов. Я вижу, что мы способны взять самые лучшие и от правых, и от левых, и даже от презренных маглов, как бы странно это ни звучало из уст чистокровного волшебника. Но знайте, господа, только объединив усилия всех людей, маги Земли способны возглавить качественный рывок в развитии всего мира. Не стоит прятаться в ракушку, как предлагают сделать консерваторы, но и нельзя идти к маглам с распахнутой душой, как хочет уважаемый председатель Дамблдор. Во всем нужна разумная осторожность, леди и джентльмены. Развитие должно быть последовательным, методичным, плавным, но при этом неуклонным. На каждое слово Палпатина, подтверждаемое резким взмахом руки, Гринграсс и большинство остальных членов Визингамота согласно кивали, чувствуя внутри необычайное воодушевление, иногда взрываясь аплодисментами. Военные поднялись на ноги и рукоплескали громче всех. Всем подумалось, что именно сегодня начинается новая эпоха для волшебного мира. Улыбающаяся Амелия Боунс издалека показала Шиву большой палец, а стоящие рядом с ней Скримджер и Пятикнезд дружелюбно отдали честь. «Спасибо, друзья, за оказанное доверие», — поклонился волшебникам бывший ситх и открыто улыбнулся. «Предлагаю первое заседание нашей партии провести в Вестминстерском дворце, в палате общин. Зеленая мебель этого зала, несомненно, понравится слизеринцам, классическая отделка деревом порадует когтевранцев, а изысканные блюда местных поваров впечатлят даже пуффендуйцев и гриффиндорцев. И я еще не говорил про два десятка амфор старинного вина из подвалов Лангбаттом Мэнора. Вокруг тут же раздались смешки. Я совсем не против хорошего обеда, несмотря на то, что учился на слизерине», — закричал Нот, и его звонкий голос немедленно потонул во всеобщем смехе. Волшебники, стоящие сейчас вокруг Палпатина, испытали неожиданное чувство единения. Как будто их связала общая цель, общее будущее, общий взлет. Раздосадованный Дамблдор долго пытался добиться от зала тишины, но волшебники никак не могли успокоиться и рассесться по местам. Слишком значительные события произошли сегодня. Всем хотелось обсудить создание новой партии. В итоге Дамблдор предложил перенести заседание на завтра, чтобы все немного успокоились. Это было блестяще. Лорд Лангбаттом остановил Палпатина в коридоре Малфой. «Я, признаться, не ожидал от вас такой прыти. Мне пришлось работать почти 15 лет, чтобы добиться лидирующего положения в партии консерваторов. А вы просто молниеносно сумели подняться почти на вершину политической власти. Не бойтесь, что падение тоже будет быстрым». «Ну что вы, мой скользкий друг», — тонко улыбнулся Палпатин, заставив Люциуса неосознанно вздрогнуть от прозвучавшего школьного прозвища. «Я собираюсь возродить величие нашей страны. Кстати, по поводу вашего лидерства, до меня дошли слухи, что...» «Что?» — побледнел Малфой, хватаясь за левое предплечье. «Именно то, дорогой Люциус». Улыбка Палпатина стала шире. Он взмахом руки наложил на них двоих противоподслушивающие чары, наклонившись поближе, сказал: «У вас ведь темнеет эта занимательная татуировка на руке. Полагаю, настоящий лидер партии чистокровных вот-вот вернется к своим обязанностям». «Лорд давно мертв», — сдавленно прошипел Малфой. Его кадык предательски задергался, а лицо побледнело еще больше, почти сравнявшись цветом с волосами. «Вы же сами понимаете, что это не так, не правда ли?» — хмыкнул Палпатин. «Уверен, все ваши друзья чувствуют то же самое. Волдеморт возвращается, и точка. Я опасаюсь, что он захочет призвать к ответу магов,